Внутреннее кипение. Я освободила оборотней от своего присутствия, и те преспокойно оставили меня, своих детей, ради оборота. Зависшее перышко не менее возмущенно вздыбилось на такое. Разумеется, что может быть важней? Вот они, мужчины. Думают только о себе, а о других постольку-поскольку, да еще как неумело. Они что, никогда не слышали, что имя для ребенка – это практически все? Защита, благословение, будущее развитие. У Барга и Грара имена крепкие, надежные. Не потому ли они так отлично выглядят для своих немалых лет? Ни за что бы не поверила в их возраст, если бы не видела их волчью ипостась. Я запросила информацию о призрачных волках. К моему удовольствию, между ладоней появилась небольшая книга. Из нее я узнала, что призрачные волки существовали относительно небольшим кланом. Когда? И я обомлела. В человеческом мире их старше только динозавры, а вот мамонты, кажется, им младшие современники. Выглядят же оба мужчины незначительно старше последнего из рода. На вид Баргу к 40, а Грару чуть за 40. Что же они, имея за плечами тысячелетнюю мудрость, не могут для своих детей элементарного сделать? Забыли? Не умеют? Или не мужское это дело? Я вспомнила, как выли волки, тщетно стараясь услышать ответный вой. Они действительно остались одни из целого клана. Волшебная книга уверена, что призрачных волков не существует довольно давно. С точки зрения Барга, вступить в союз с женщиной-оборотнем – принадлежащей к иному виду, можно, учитывая, что нас оборотней мало осталось. Но дети, неужели оба не понимают, что обрекают свое потомство на муки? Сами их губят. Может быть, они нарочно дали им слабые имена и лишили детства? Цели вырастить их не стоит? Стесняясь и пряча малышей, горе-отцы ослабляют и без того слабеньких детей своих. Я переместила взгляд на маленьких. Рилли сладко спал, самый удачный или удачливый из всех, из трех гримычных оборотней. Я спутала его с домовым, а малыш изо всех сил постарался выглядеть волчонком. Так хотел его отец. Тот с дядюшкой Рилли воет каждую ночь, чтобы помочь стать мальчику-оборотнем. Я посмотрела на трубочки вместо ушек и сама чуть не зарычала в гневе. Головой бы своей подумали, если он сейчас не имеет человеческого облика, даже отдаленного, как он обернется, в кого? Для волчонка-медвежонка имечко, в лучшем случае нейтральное, рычащий звук, пусть один, но есть. Или имя придавило и мешает. Она не спала, обмочившись, но из-за слабости не могла даже покрутиться. Я завернула ее в сухое. Та, быстро пригревшись, мигом уснула у меня на руках. Эти двое двойняшки, но какие разные. У девочки были человеческие признаки, скорее лицо, чем мордочка, однозначно руки и ноги, а не четыре лапы, и звериные, подшерсток по всему телу, и зубы не спутаешь с человеческими. Я осторожно положила ее в люльку. Малюсенькая Милада была старшей. Она с виду человеческий ребенок, но очень худой. Малышка не спала, смотрела в темноту осмысленным взглядом. Ее сперва нужно было покормить. Я боялась ей навредить, поэтому через каждые 3 часа поила понемногу. У Милады были зубки, но я боялась, что она не осилит твердой пищи. 5-летнюю девочку приходилось кормить, как новорожденную. Вот что бывает, если дитя сразу осталось без матери, без защиты, да еще с таким именем. Для обычной девочки имя очень благозвучное и светлое. Но если ты по папе волк, а по маме медведь, а бабушка твоя волшебница, имя надо иметь посерьезней и поактивней, с множеством звонких и шипящих, чтобы, привыкая к нему, ты росла и развивалась. Покормив, я носила худышку до утра. Вспомнила, как мама рассказывала, какой я родилась маленькой и слабой, да еще раньше срока, вечно мерзла, как Милада сейчас. Моя мамочка не спала, грела теплом своих рук. Дочь Барга ничего ни от кого не ждет. Она не знала свою мать, тетя заботилась о ней недолго. Как мужчины ухаживали за ней, не берусь судить. Если Грар пытается в своих детях разглядеть оборотней, то Барг еще норовит в дочери распознать сына. Похоже, девочкой она ему не нужна. Пёрышко перестало выписывать слова, потому что я мысленно замолчала. Зависла в ожидании. Что я должна была сказать? Обо мне говорить нечего. Я женщина, образованная волшебница. Нечего тратить впустую слова, только время терять. Давно пора действовать. Вот я и делаю, что требуется, пока совсем не стало поздно.